Насколько я понимаю, им позвонил какой-то мужчина и сообщил, что, по его сведениям, Авонг находится здесь без положенного вида на жительство, что он, этот мужчина, не хочет называть своего имени и нигде фигурировать, но хочет, чтобы власти приняли соответствующие меры. «Кто звонил, белый или китаец?» — осведомился Перри Мейсон. «Судя по всему, белый». И, видимо, человек образованный, — говорил он вполне грамотно. — Ладно, — заметил Мейсон. Дальше. — Это все, что известно наверняка, — сказал сыщик. — Но одна из служащих иммиграционного ведомства, та самая, которая отвечала на анонимный звонок, потом разговаривала с Фоули по телефону. И ей пришла в голову дикая мысль, что Фоули-то и настучал на китайца. — С какой целью? — спросил Мейсон. «Не знаю, хоть убей», — ответил Дрейк. «Верно, это ей показалось. Я только передаю, что она мне сказала». Перри Мейсон вытащил из кармана пачку сигарет и угостил Деллу Стрит и Поля Дрейка. Он поднес спичку Делле, затем Дрейку, и собирался сам прикурить от той же спички, но Делла Стрит не позволила. Несколько минут он курил, но не произносил ни слова. — Ладно, — нарушил молчание Поль Дрейк, — зачем ты нас тут собрал? — Мне нужно, — ответил Перри Мейсон, — чтобы вы раздобыли образцы почерка Паулы Картрайт, экономки Картрайта и этой дамочки Тельмы Бентон. У Бесси Форбс я сам раздобуду. — Зачем? — поинтересовался сыщик. — А вот этого я пока не готов открыть, — ответил Мейсон. — Ты, Поль, не уходи, посиди еще. И он беспокойно заходил по комнате. Делла и Дрейк молча глядели, не желая нарушать ход его размышлений. Они докурили и раздавили окурки, а Мейсон все метался по кабинету. Через 10-15 минут зазвонил телефон. Делла Стрит подняла трубку, послушала и обратилась к Мейсону, держа трубку на отлете. — Это мисс Сибли, — сообщила она. — Просит передать, что сделала все, как вы велели, и что все в порядке. — Платок у нее? — спросил Перри Мейсон. Делла Стрит кивнула. Перри Мейсон встрепенулся. — Скажите, пусть сейчас же ловит такси и едет сюда, — распорядился он, — и привезет платочек. Водителю пусть доплатит за скорость. Да, не забудьте еще сказать, чтобы она села не к этому в шашечку, а в другую машину. — Что происходит? — спросил Поль Дрейк. Перри Мейсон хихикнул. «Подождешь минут 10, сам узнаешь», — сказал он. «Еще чуть-чуть, и я открою секрет». Поль Дрейк устроился боком в большом кожаном кресле, забросил на подлокотник свои длинные ноги, сунул в рот сигарету и чиркнул спичкой о подошву ботинка. «Ну что ж», — заметил он, — «раз уж ты можешь ждать, я тем более. По-моему, вы, адвокаты, вообще не спите». «Не так оно страшно. Стоит только привыкнуть», — ответил Мейсон, возобновив хождение. Раз или два он издал тихий смешок, но в остальном сохранял молчание. После одного из таких смешков Поль Дрейк протянул. «Может, скажешь, над чем смеешься, Перри?» «Я просто подумал», — ответил Мейсон, — «как приятно удивиться сержант сыскной полиции Хоуком». «Чему?» — спросил Дрейк. — Тому, о чем я ему сообщу, — ответил Мейсон и снова заходил по кабинету. В приемной звякнула дверная ручка, кто-то тихо постучал в дверь. — Посмотрите, Делла, кто там? — попросил адвокат. Делла Стрит поспешила к двери и впустила Мэй Сибли. — Все прошло гладко, — спросил ее Перри Мейсон. — Как по маслу? — Я сказала ему, что вы велели, и он сразу клюнул. Он все же довольно внимательно меня оглядел и порасспросил, а потом вытащил из кармана платочек и отдал мне. Сперва, правда, понюхал платочек, и как от меня пахнет, хитрец-отки. Хотел убедиться, что запах один и тот же. — Умная девочка, — заметил Мейсон. — Вы назвались Агнес Браунли? — Ага. — И сказала, что живу в отеле Бридмонт, как вы велели. — Прекрасно, — произнес Перри Мейсон. — Ну вот, сейчас получайте $150. Другую половину получите позже. Вам ясно, что об этом ни слова.

Нынче вечером Клинтона Фоули убили между половиной восьмого и восьмью. Поль Дрейк беззвучно присвистнул. — С одной стороны, ты меня не удивил, — заметил он, — а с другой удивил. Когда я впервые услышал про полицейские сирены, я подумал, что, возможно, произошло убийство. Но потом, поглядев, что ты вытворяешь, я решил, что даже ты не станешь так рисковать по мокрому делу. Делла Стрит посмотрела, но не на Перри Мейсона, а на Поля Дрейка. — Неужели так плохо, Поль? — спросила она. Сыщик открыл было рот, но спохватился и промолчал. Делла Стрит подошла к Перри Мейсону и заглянула ему в глаза. — Шеф, — сказала она, — я могу как-то помочь. Он посмотрел на нее сверху вниз потеплевшим взглядом. — Это дело мне придется доводить до конца в одиночку, — ответил он. — Вы собираетесь рассказать полиции? — спросила она. — Про клиента, который хотел знать, останется ли его завещание в силе, если его казнят за убийство? Взгляд Перри Мейсона снова стал жестким. — Мы, — произнес он, — не намерены сообщать полиции ровным счетом ничего сверх того, что уже сообщили. Поль Дрейк выпалил с неожиданной горячностью. — Перри, ты уже и без того поставил себя под удар в этом деле. Если убийца Клинтона Фоули обращался к тебе для этого за советом, ты обязан пойти в полицию. И чем меньше ты знаешь о положении дел, — сказал Мейсон, — тем меньше для тебя риска. — Я и так уж знаю слишком много, черт побери, — мрачно заметил сыщик. Мейсон повернулся к Делли Стрит и медленно произнес: «Если вы им заявите, что я оставил этот платок, чтобы вы им его передали, и больше по этому поводу вам сказать нечего, они едва ли будут вас выспрашивать». «Не тревожьтесь обо мне, шеф», — возразила Делла. «Я сумею за себя постоять, но что собираетесь делать вы?» «Собираюсь уйти», — ответил он. И сделаю это сию же минуту. Он пошел к двери, взялся за ручку, но повернулся к тем, кто остался в конторе. — Все, что я сделал, — сказал он, — должно сложиться в единую, осмысленную картину. А кроме того, наделать дьявольски много шума. Мне приходится рисковать. Но я не хочу, чтобы вышли на риск. Я хорошо знаю, как далеко могу зайти. Вы этого не знаете. Поэтому я настаиваю, чтобы вы подчинились моим указаниям и остановились. — А вы уверены, шеф, что знаете, когда остановиться? — спросила Делла Стрит с дрожью тревоги в голосе. — Как же! — бросил Поль Дрейк. — Он ни разу в жизни этого не знал! Перри Мейсон распахнул дверь. — Куда отправился, Перри? — спросил сыщик. Мейсон наградил его безмятежной улыбкой. — А вот этого, — ответил он, — тебе, пожалуй, лучше не знать. И захлопнул за собой дверь.